«Эй, подожди, а вдруг там эти чудовища, и мы впустим их?» Поспешил его остановить кто-то. «Феликс, там рядом с тобой есть эти измененные?» Задал мне вопрос детектив. «Нет, все, кто был уже больше, не встанут. Хотя вот в соседнем коридоре их полно, и они пытаются пройти через баррикады. Да это мы пытались закрывать коридоры еще вчера по приказу начальства, но в итоге из-за количества измененных нам пришлось скрыться в столовой», сказал он. «Ты один, а где все остальные? Мы вчера разделились из-за некоторых обстоятельств. Почему вы еще не прошли к подземной парковке и не уехали?» Задал я свой вопрос. «Думаешь, мы не пытались? Но между нами и парковкой, считай, половина участка, в которых очень много этих измененных или кем они там являются. Мы отбились от первых волн, но после патроны начали заканчиваться, и большая часть сотрудников присоединились к этим ходячим. Даже моего начальника постигла эта участь. Боже, что происходит с этим миром? А после еще взбунтовалась парочка бывших заключенных, сидевших здесь в камере. Они убили трех моих коллег и скрылись с запасом еды и ключом в арсенале. Были слышны несколько выстрелов с той части участка, да и мы тоже постреляли, дабы дать им знать, что мы тоже вооружены», — рассказал он и убрал последний стол, после которого уже открыл дверь. «Это ты их так?» — указал он на парочку зараженных. «Да, у кого ключ от парковки и служебных машин? Все еще хочешь идти к парковке? Феликс, я ведь только сказал, что там очень много этих тварей, и без оружия мы навряд ли справимся. Муж прав, а подвергать опасности людей мы не хотим», — сказала уже его жена, которая с усталой улыбкой встретила меня. «Вы, может, и навряд ли справитесь, а у меня есть свои способы», — только сказал я, как вновь прозвучал выстрел дальней части участка. Видимо, это те самые уголовники. «Папа, мы умрем?» — спросила девочка лет 10 своего отца с грустным видом. «Видимо, они решились прийти к нам», — с серьезным видом проговорила Кирика Миемота. «Бог спасет наши души и защитит агнцев своих глупых», — послышалось от женщины, которая сидела на постеленной на полу куртке и молилась. «Значит, нужно показать, что мы им не рады. Ваш знакомый ведь расчистил путь, если что, мы может выйти». Один из полицейских кивнул в сторону коридора, откуда я и пришел. «Мне даже стало совестливо, что мы сами решили закрыться, а парень справился. Он ученик Бусудзимы, так что нет ничего удивительного», — хмыкнул Миемота. Глава 20. Житейский конвой. «Как эти бывшие заключенные вообще умудрились сбежать с ключом от арсенала?» — поинтересовался я, глядя, как сам Тадаси сейчас судорожно перебирал патроны, которых, судя по тому, что я увидел, не слишком-то и много. «Это произошло достаточно быстро и неожиданно», — вместо него ответила его жена. «Феликс Кун, когда ты видел Рэй, с ней было все в порядке?» — задала она вопрос, приблизившись ко мне со взволнованным личиком. «Да, чисто физически с ней было все нормально, но морально это событие и зараженные сильно ударили по эмоциональной стабильности всех, не только подростков. Когда я вчера последний раз видел ее, она и вовсе была разбита». Женщина судорожно сглотнула и взглядом прокурора требовала подробности. «Вчера перед тем, как выехать на дорогу к месту, где я живу, нас остановили какие-то бандиты, и один из них был на байке». «Байке? Такой высокий тип с байкерской кожаной курткой, на которой изображен дракон?» — спросил тот самый полицейский блондин, чьего имени я не знаю. «Кроме него тут еще находилась знакомая мне Асами». «Именно», — кивнул я. «Он хотел сделать, в общем-то, вы понимаете, чего он добивался, заметив в автобусе школьниц». «Понимаю», — посерела лицом женщина. «И как прошло?» — задержав дыхание, стала она ждать ответа. «С нами в автобусе был Кайти, и тот решил переметнуться к этому байкеру, но этим он, сам того не желая, дал нам шанс действовать на опережение, и мы напали на их группу, и они уже никому не причинят зла». «Папа, этот мальчик отправил плохих дядь на небо?» — важно поинтересовалась девочка у своего отца. «Опять этот Сида, давно нужно было казнить этих ублюдков», — выругалась женщина. «А что после?» «В процессе у меня были некоторые раны, и я думал, что меня укусили, так что, чтобы не повергать девочек опасности, я остался в центре города», — закончил я свой рассказ. «Мужественный поступок», — с еще большим уважением посмотрел на меня этот блондин. «Значит, и вне участка творится хрен пойми что. Без власти такой сброд распоясался окончательно», — прокомментировал мои слова Миемота-старший. «Так еще не связаться с реальными властями, недавно что-то начало глушить сигналы. Хотя вот через защищенную связь еще можно связываться с выжившими. Мы так и связались с лагерем твоей семьи. Только это было около 15 часов назад, а с того времени мы слышим только помехи, хотя изредка можно услышать пару фраз. А насчет твоего вопроса об арсенале, просто пока оставшиеся выжившие разбирались с измененными, эти ублюдки решили сбежать и забрали коробки с едой и водой, ну и ключ взяли. Ее взгляд скосился к кровавому пятну на полу. Троих наших коллег они закололи, чтоб ослабить нас, а только услышав выстрел, дали стрекача. «Пусть гражданские спрячутся за стойкой», — сказал блондин, посмотрев на людей. Кроме четверых представителей закона здесь еще было с десяток напуганных гражданских. Даже тот, кто возмущался нахождением здесь, кивнул и спрятался за стойкой. «Папа, а мы маму больше не увидим?» — спросила девочка 7 лет своего отца, который не мог прямо ответить на вопрос. После ее вопроса подняла голову собачка на ее коленях и тихо гавкнула пару раз. «Алиса, наша мама, она сейчас там, где нет зла и жестокости этого мира, и она наверняка счастлива», — с натянутой улыбкой сообщил ей ее отец. Сама же девочка явно чуть расстроилась, так как поняла по его тону, что все не так уж и хорошо. «Какая умная девочка! Тебя зовут Алиса?» — подошел я к девочке поближе, а девочка стала с любопытством, свойственным детям, осматривать меня, в особенности мои глаза. Хотя это и остальные люди делали, даже родители Рэй. Без повязки или очков они меня видели нечасто. «Просто мою сестренку тоже зовут Алиса», — сказал я девочке и погладил ту по голове. Судя по ее лицу, ее это сильно понравилось. «Правда?» — заулыбалась она и обняла собачку на своих ногах. «Правда, правда, но лучше тебе поспешить за отцом и спрятаться. Скоро придут плохие дяди и нужно их наказать», — сказал я этой девочке, которая на мои слова ярко улыбнулась и поскакала к своему отцу. «Ты хорошо общаешься с детьми», — со странными нотками проговорила Кирика. «Но лучше тебе тоже укрыться, так как у этих мерзавцев наверняка будет огнестрел», — серьезно сказала женщина, волнуясь о моей безопасности. «Кто-то приближается», — тихо сказал Тадаси, но стоило ему закончить фразу, как в другом коридоре послышались выстрелы из огнестрельного оружия и чей-то смех. Гражданские закрыли уши в ужасе от таких громких звуков. Судя по всему, заряженный пистолет был только у блондина и у самого отца Рэй. «Ха-ха, вы там еще не померли?» — прозвучал насмешливый голос с той стороны двери. «Помните меня? Сколько раз вы сажали меня? А я вам скажу, 52 раза я был в этом отделении, и мне чертовски надоело это», — прокричал он одно слово и дальше продолжил таким же насмешливым тоном. «О, тут обратившийся Атуси-сан», — проговорил тот, а после послышался выстрел. Как приятно было всадить ему пулю в голову. «Что ты хочешь?» — крикнул Тадаси. «Убирайся, иначе схлопочешь пулю», — попробовал он угрожать. «Да у вас там оружия почти нет, разве я не прав? Ладно, хватит разговоров, сначала я отомщу вам, ублюдкам, за все мои страдания, а потом отправлюсь на волю. Иоши, тащи свою задницу сюда вместе с дробовиком, а вы займитесь нашими спинами». «Черт!» — выругался Тадаси со сложным выражением лица. «Кайши, забирай гражданских и идите по коридору, который расчистил Феликс Кун», — приказал он блондину. «Дорогая, ты тоже должна пойти. Кто-то должен задержать их, а больше всего они хотят именно моей крови. Ха, знал ведь, что работа когда-нибудь убьет меня, но не думал, что именно так». «Милый, не говори так», — сразу забеспокоилась его жена. По ней было видно, что она любит мужчину, стоящего напротив нее, и готова на очень много ради него. «Но у нас еще есть дочь, ты ведь не хочешь, чтобы она осталась одна?» — знал он, на что нужно давить, и у женщины пошли слезы из глаз. «Мне даже было как-то неловко их прерывать. Я тебя ненавижу», — всхлипнула она и поцеловала мужа, причем выглядело это, будто она хотела его съесть. «Тадаси-сан, вот вам мой револьвер, думаю, он поможет», — сказала Асами, застенчиво глядя на их обжимание. «Оставь себе и иди за гражданскими», — сказал он той, и девушка, немного поколебавшись, кивнула. «Простите, мне немного неловко прерывать вашу мелодраму. Понимаю, что готовность пожертвовать собой — это очень важный момент в ваших отношениях, но я не думаю, что возникнут проблемы», — проговорил я, когда заметил, что гражданские вышли в тот коридор. Вместе с ними шел Каши, тот самый блондин и Асами. «Феликс, у нас нет времени на игры, что ты имеешь, а?» — попытался осадить меня Тадаси, но резко остановился, когда один из столиков поднялся и подлетел ко мне, а после и другие столики начали приподниматься. «Это не то чтобы долгая история, но полагаю, что времени у нас сейчас нет даже на это. Скажем так, я более чем уверен, что мы справимся с парочкой уголовников. Договорил я после прозвучавшего выстрела из дробовика, и забаррикадированную дверь всколыхнула, но она все еще твердо стояла, так что им потребовалось несколько выстрелов из этого оружия, чтобы замок наконец-то сломался и дверь приоткрылась, но из-за столов и стульев все равно полностью не открывалась. Забаррикадировались как крысы, я был о вас лучшего мнения, вновь сказал самый разговорчивый из них. Этих существ легко убивать, главное просто не подходить близко. А, у вас ведь нет патронов к оружию, забыл, извините, схохмил тот, и дверь открылась сильнее, а несколько столов упали. Убирайся, крикнул уже отошедший от увиденного Тадаси и выстрелил прямо в дверь. После этого действия послышался удивленный свист. Отрастил себе яйца наконец, это хорошо, а то я думал, твоей жене приходится жить с каким-то импотентом, а она ведь горячая цыпочка ММ. Она там? Прозвучал вопрос и новый выстрел. После в дверь что-то ударило, и столы со стульями начал разваливаться. В дверном проеме показалось чье-то тело, и детектив сразу же выстрелил. «А-а-а, босс, я маслину поймал!» Каким-то гнусавым тоном вскрикнул упавший на пол мужик. «Ну, лучше ты, чем я!» Легко ответил его босс. «Не переживай, я помогу. Просто надо ведь было убедиться, что у нашего дорогого Миемота есть сила духа для того, чтобы выстрелить в человека». После слов тот выстрелил лежащему на полу человеку прямо в голову. «Вот и помог, ублюдок!» – прошипел Тадаси, а его жена держалась за руку мужа и часто кидала на меня взгляды, будто ожидая чего-то. Сам детектив еще пару раз нажал на спусковой крючок, но, видимо, патроны подошли к концу. «Твоя очередь идти!» – прозвучал тот же голос, и вскоре в дверном проеме оказался довольно-таки мускулистый тип, покрытый татуировками с дробовиком в руках. Босс, у него, видимо, закончились патроны, и его женушка рядом с ним, сказал он, а сам детектив в это время бросил пистолет и вытащил телескопическую дубинку. Вот и ладненько. Зашел тот самый говоривший тип с пистолетом, а позади него шли еще трое до зубов вооруженных подельника. Миемота, прострелить тебе сразу голову или лучше помучить на глазах твоей секси-женушки, задумчиво проговорил он. Такой, как ты, не заинтересует нормальную женщину, огрызнулась Кирика с опаской, следя за его движениями. Но ты ведь не совсем нормальная, хм, а это что за накрашенный павлин? Увидел он меня, а я только усмехнулся. Что, он сумасшедший, что ли? Какой ты говорливый, бесишь, лениво проговорил я, и силой мысли заставил одного из подельников направить ствол дробовика в лицо другому и выстрелить, что, собственно, привело к превращению головы неудачника в кровавый фарш. Еще одного подельника я просто поднял телекинезом и хотел силой обрушить его на пол, но я чуток перестарался, и он просто влетел в потолок и, судя по хрусту, сломал себе шею. Че, что за чертовщина? Со страхом проговорил парень с пистолетом и, даже не успел сделать какую-то пакость, как нечто схватило его за ногу и просто с размаху ударило об стену. Это привело к тому, что его мозги расплескались по, до этого, белоснежной стене. Тот мускулистый тип попытался убежать, даже успел выстрелить из своего оружия пару раз, но его все равно постигла участь своих подельников. Не знали, что сказать родители Рэй, лишь глядели на дело рук невидимой силы. «Думаю, нужно забрать их оружие, оно вам пригодится», — нарушил я тишину. «Да-да, ты прав, дорогая, ты сейчас видела, как этих бандитов раскидало нечто невидимое и, судя по конечному результату, сильное», — с ухмылкой проговорила женщина, но за ней скрывалось непонимание и опасение. «Также я сейчас убил людей прямо на их глазах, но вряд ли сейчас они начнут говорить об этом, обстановка не та, возможно, позже, но разговора явно не избежать, это видно по их глазам. Пока не думайте об этом, считайте это еще одним происшествием этого безумного мира», — проговорил я им. «Поэтому-то я и говорю, что о безопасности не волнуйтесь. Главное, чтобы остальные не видели этого, а то могут возникнуть лишние вопросы и кривые взгляды. Ты прав, Феликс, то, что ты сделал, ты точно сможешь повторить с изменившимися», — стал серьезнее Тадаси, поняв, что шанс выжить и взять машину явно стал не около нулевой. «Думаю, проблем с этим не возникнет. Только скажите, где ключи от машин, и я схожу к подземной парковке. У меня ключ от шкафчика со всеми остальными ключами, и я пойду с тобой», — сказал мужчина, но, не думаю, что это хорошая идея. «Я еще не полностью освоился, скажем, управлением того, что вы видели, и, если вы будете близко ко мне, когда вокруг будет много зараженных, то я могу вам навредить», — сказал я чистую правду. «Дорогой, Феликс Кун прав. Если то, что мы видели под его контролем, то волноваться нам не о чем. Лучше подождать снаружи со всеми гражданскими. Но после он нам обязательно все расскажет, если хочет и дальше общаться с нашей маленькой Рлей. Смерила меня Кирика взглядом. Хаэм, ладно, но будь осторожен, я не хочу потом объясняться перед дочерью и твоими родителями. Спуск на парковку находился в главном зале, и там большая часть измененных. Просто мы решили запереть всех в одном помещении, когда все это началось, но, видимо, это была не лучшая идея. Нехотя передал он мне ключ, так как не хотел все возложить на мои плечи, но выбора у него особо-то и не было. Перед тем, как пойти к гражданским, они подобрали оружие уже мертвых уголовников. Ладненько, поехали. Я меньше чем за секунду расчистил баррикаду и просто выломал дверь, за которой уже стояло несколько десятков зараженных. Мы недавно тут шумели, так что они все ломились в эту дверь и сейчас, подняв руки, шли на меня. Но, понятное дело, не дошли, так как железный столик на большой скорости просто протаранил скопление зараженных. Да так, что у некоторых отрывались конечности. Но этого было мало, так что я начал отрывать ножки столов и с силой метать их в инфицированных. Не прошло и десятка секунд, как все помещение окрасилось кровью, а тела зараженных лежали в разных уголках комнаты. Об этом я как-то не подумал, проговорил я, глядя на кровавые разводы на полу. И смотря на это, мне в голову пришла идея. Сконцентрировавшись и представив, что мне нужно, я почувствовал нечто. Воздух вокруг меня словно завибрировал и стало казаться, будто немного расплывается. Еле видимая волна остановилась в 2 метрах. Вокруг меня я чутко ощущал свою силу, она окружала меня и имела диаметр в 4 метра, а сам я был центром этой окружности. Шаг, и по керамическому покрытию пошли небольшие трещины, а вся кровь в области действия моей силы будто бы исчезла вместе с небольшим слоем самого пола. Удовлетворенно кивнув, я направился к лестнице на полицейскую парковку, и по пути я разбирался с зараженными менее кровавым способом, просто сворачивал им шею. Все тела я телекинезом старался разбрасывать по углам, чтобы они не лежали на местах прохода. На парковке стояли нетронутые обычные полицейские машины. Чуть дальше находились уже полноценные бронеавтомобили для серьезных операций, типа захвата террористов или подобное. Из-за столь резкого появления зараженных никто даже не успел вывести машины на помощь людям. Хотя вот думаю, какие-нибудь богачи имели на это возможность. Но вот больше всего меня впечатлил броневик, который имел защитную сетку на стекле, да и само она пуленепробиваемая. У машины также присутствовала система видеонаблюдения, расположенная снаружи машины с охватом на все 360 градусов. Спереди можно было прицепить навесной щит, чтобы без проблем ехать сквозь зараженных и растаскивать машины по сторонам. Да и расположенные по периметру больницы тоже выглядели внушительно. Вот это монстр! Присвистнул я и сразу, с помощью телекинеза, повесил спереди навесной отвал и сразу же завел броневик. Его мотор сразу привлек зараженных в других частях парковки, так что пришлось потратить пару минут на полную зачистку области. Ворота паркинга не открывались по нажатию кнопки, возможно, они повредились каким-то образом, так что я вновь воспользовался телекинезом и просто поднял ворота самостоятельно. Со стороны это выглядело как обычно, так что я не переживал на этот счет. «Ух, всегда хотел покататься на любимце босса, жаль, что он не с нами», — сказал блондинистый полицейский с улыбкой, рассматривая выехавший броневик. «Сколько там еще изменившихся? На паркинге их больше нет, а дверь наверх я закрыл, так что не переживай на этот счет. А вот с улицы зараженные могут прийти, привлеченных ревом мотора», — проговорил я, вылезая из машины. «В этот броневик поместятся все гражданские, но желательно прихватить с собой и другие бронеавтомобили. Они должны быть защищены от внешнего воздействия», — сказал Тадаси. «Мы спасены», — тихо проговорила верующая женщина. «Я знала, что так и будет, Бог поможет пастве своей», — вновь начала она молиться. «Нам помог этот парень, молодец, мой сын наверняка мог бы так же, жаль, что его нет», — сказал какой-то мужчина за 50. «А я знала, что ты поможешь нам, это по твоим глазам было видно», — сказала Алиса, девочка лет 7 с непоседливой улыбкой. «Гав», — подтверждающий гавкнул пес у нее на руках. «Тогда давайте я возьму один из бронеавтомобилей и поеду впереди», — хотел было предложить Кайши, но получит оплеуху от матери Рэй. «Эй, за что? Не нужно рисковать, вот почему. Этот броневик самый защищенный и уже с отвалом, так зачем тебе ехать спереди на менее бронированной машине? Бери автомобиль и поедешь за броневиком», — сказала женщина. «Я тогда тоже сяду за руль другого автомобиля, думаю, будет не лишним», — «А что насчет арсенала?» – задала вопрос девушка. «Думаю, я помогу с этим», – высказался я, а девушка хотела было что-то возразить, но Миемото-старший подтвердил мои слова, а после, когда никто не видел, обнял меня и поблагодарил. Сейчас он чувствовал небывалый эмоциональный подъем, ведь они выжили и скоро поедут в безопасное место с оружием и машинами, что будет не лишним в это время. Так еще и их дочь ждет их там, так что он не может не быть благодарным. Хотя вот взгляд Кирика показывал, что у нее есть вопросы. Глава 21. Житейская связь. То есть это мутация? Тон женщины ясно давал понять, что она ничего не понимает. Броневик ехал впереди нашего небольшого конвоя и легко расталкивал зараженных, а я тем временем с помощью телекинеза убирал с пути машины. Именно после нескольких таких машин Кирика и задала этот вопрос. Пока я подносил разное оружие из арсенала к машинам, женщина и решила разузнать об этой фантастической, для обычных людей, силе. Ну я и сказал правду, что предполагаю это является мутацией в головном мозге. Она и раньше была, но видимо вирус, попавший в мой организм, подстегнул ее развитие, ну или просто будто бы снял замок. Без лаборатории и анализов ничего более конкретного сказать не смогу, я так думаю. Кивнул я женщине и отбросил двухтонную машину в сторону, чтобы она не мешала нам ехать. Конечно, то, чем я сейчас занимаюсь, можно было бы назвать бессмысленным занятием, так как броневик и сам бы справился, но мне же нужно развивать контроль и умение пользоваться способностями. И еще, Феликс Кун, осторожно начала женщина, подбирая слова, ты ведь убил людей, сказала женщина, внимательно следя за моей реакцией, она явно опасалась, что я негативно отреагирую на вопрос. Я понимаю, что вы имеете в виду, нет, я ничего не чувствую. Вздохнул я и повернулся к матери Рэй. Тадаси тоже внимательно слушал наш разговор, но он явно устал. Все-таки слишком многое произошло за последний день и столько смертей, не каждый такое вынесет без последствий. Да даже то, что они почти не отреагировали на смерть преступников, о чем-то договорит. Точнее, по их лицам тогда было видно, что они шокированы, но паника не последовала, так как гражданские все еще могли находиться в опасности. На моих руках была уже смерть одного отброса, если помните, но тогда это была случайность, возразила женщина. Не подумай, я тебя ни в чем не обвиняю. Сейчас такое сложное время и мне не нравится это. Не нравится, что подросткам приходится убивать, словно началась война, хотя именно она, кажется, и началась. Проговорила женщина и с легкой улыбкой провела рукой по моим волосам. «Я помню, когда Рэй в первый раз представила тебя нам, ты сильно вырос с того времени. Я тоже помню этот день», — легко улыбнулся я. «Простите, что вам пришлось видеть такое. Ничего не говори», — положила женщина руку на мое плечо. «Я могу понять тебя. Как бы мне не хотелось это признавать, все-таки я служитель закона, но тогда либо мы, либо они нас, и другого варианта быть не могло и...» Кажется, со всем этим безумием такой выбор будет частенько попадаться, да и закона уже, считай, нет, выдохнул Тадаси, держась за руль. Возможно, еще в армии он сохранился, но армия там, а мы здесь. Армия цела? Переспросил я. Куда она денется? Вчера мы получили от них сообщение, они собирались на южной границе Токио, но потом связь будто что-то глушит. Но как я понял, армия, конечно, потеряла многих людей, но быстро мобилизовалась и приспособилась к измененным. Но это было вчера, а сегодня я уже не знаю. Все-таки все может измениться за пару часов. Это доказали сами измененные и их неожиданное появление. Эти слова заставили меня задуматься о случившемся под другим углом. Если раньше я просто пытался выжить и помочь близким, то сейчас действительно, как-то быстро вирус распространился в разных точках мира. Нет, я более чем уверен, что в этом так или иначе замешана Амбрелла, но в чем смысл превращать огромное количество людей в желающих вкусить человеческую плоть существ? Перенаселение, не смешно, место еще полно, как и ресурсов, если правильно их распределять. В распространение вируса из-за случайного случая я не верю, тогда бы оно случилось локально в одном городе, а не в разных уголках мира. Это явно спланированная атака, просто мне непонятна причина, впрочем. Иногда нет смысла долго думать, так как у безумцев свой образ мышления и его трудно предугадать. Но уже то, что я приобрел свои способности из-за вируса, говорит о том, что могут быть и другие счастливчики, пусть пока это только теория. «Почти на месте», – прошептал Тадаси, сильнее сжав руки на руле. «Надеюсь, все будет в порядке». «Будет», – уверенно кивнула Кирика. Уже вскоре мы подъехали к нечто похожему на пост. Раньше эта дорога к особняку была свободна, но сейчас здесь находилось нечто вроде КПП, то есть контрольно-пропускной пункт, и, судя по всему, нас уже ждали. Десятки вооруженных людей были наготове стрелять в любой момент, да и чуть в стороне стоял человек со знакомым мне гранатометом. Это люди, вооруженные оружием, которое собирал дядя. Причем они были наготове скорее всего из-за вида броневика, такой быстро не возьмешь с имеющимся у них оружием. Они преградили путь со стороны дороги, то со стороны, откуда могут прийти большее количество людей. Лежащие трупы зараженных подтверждали это. Все-таки тут недалеко жилая зона, и, видимо, некоторые зараженные дошли до этого места, но дальше не прошли. У них тут все серьезно. Явно впечатленный увиденным пробормотал Тадаси. Надо выйти и показать наши намерения, не заставляя людей нервничать. Припечатала его жена. Я первый выйду, я знаю одного из них. Он работал на нас еще в Нью-Йорке и был в нашей охране. Лучше ему увидеть знакомое лицо, сказал я и начал открывать дверь, чем всполошил бойцов. Выходите из машины медленно и не давайте нам причины начать стрелять, четко сказал тот. Назовите себя и цель прибытия целым конвоем, задал он вопросы. Джон, ты как обычно грозен и хмур, впрочем, ничего нового, ответил я, показавшись ему на глаза. Феликс, явно узнал он меня и что-то показал рукой, и его бойцы опустили стволы вниз. Парень, а ты вымахал за эти года, но твои волосы сдают тебя с потрохами. Где это ты был все это время? Миссис Элис была сама не своей с прибытия ее дочери, что я находил странным, но как узнал, что ты не приехал, то сразу понял, в чем дело. Проговорил он, пока я подходил ближе. Хотя твой отец отдал нам приказ внимательно следить за обстановкой и что ты можешь появиться, и, видимо, он был прав. Протянул мужик и пожал мне руку. Можно считать, что я просто задержался на дороге жизни. Улыбнулся я ему. Со мной люди из полицейского участка. Ткнул я рукой себе за спину. Машины что надо. Кивнул он, задумавшись на мгновение и переместил взгляд с броневика на меня. Умеешь ты удивлять. Ладно, пошли к твоим родителям и Роману. Они тут за все отвечают. Только скажи прибывшим подождать, чтобы мы всех проверили на наличие заразы, сам понимаешь. Я только кивнул на его слова, быстро объяснив родителям Рэй, что они должны пройти через небольшую проверку и после их без проблем пропустят дальше, на что они чуть скривились, но согласно кивнули. Не понимать, что это достаточно нужные процедуры в такое время, могут только совсем неразумные индивиды, да даже меня, но быстренько осмотрели на наличие каких-то признаков укуса, коих, конечно, не обнаружили. Здесь до поместья метров 200. Так что это расстояние без проблем можно преодолеть и пешком. И пока мы шли, я замечал разных людей с оружием, патрулирующих район, которые кивали Джону и внимательно следили за мной. Еще ближе к дому находились различные полевые палатки, откуда выглядывали десятки людей. «Прием, Роман», — проговорил Джон в рацию, послышались помехи и сразу ответ от Ромы. «К нам подъехали выжившие с полицейского участка и среди них есть Феликс, конец связи», — доложил он ему. «Феликс», — громко прозвучал голос дяди. «Да-да, это я», — сказал я в рацию, протянутую Джоном. «Мы уже почти у ворот, так что сейчас поговорим». Подойдя к главным воротам, Джон постучал в них. «Да», — сверху раздался чей-то голос. «Джон, ваша вахта уже закончилась?» «Приехал Феликс», — кивнул он на меня. «Открывай давай». «Так точно», — бойко сказал мужик с той стороны, и ворота начали открываться. Уже не территории поместья виднелись машины, которых я раньше не видел, и знакомый автобус, припаркованный чуть в стороне, и «братик», прозвучал звонкий голос сестренки, настолько, что многие обернулись в сторону молодой особы, выскочившей из особняка. Девушка будто нутром меня чуяла и сразу бежала в правильном направлении с огромной надеждой в глазах, мокрыми от слез. «Братик», еще громче крикнула она, наконец заметив меня, и ее скорость увеличилась, и в меня влетел метеор, чуть не сбивший с ног, ну, точнее, она могла бы сбить меня еще недавно, но сейчас я явно стал покрепче. «Братик, нюх-нюх, Феликс», — сильно обняла она меня. «Ты жив, ты здоров, братик». Столько радости в ее голосе извергалось, что Джон даже неловко отвернулся и отошел в сторонку. «Алиса», — нежно обнял я ее, «как же я скучал по этому и очень боялся потерять. Я здесь с тобой и никуда не пропаду, не волнуйся». Братик-подлец хотел оставить свою самую-самую любимую сестренку одну. «Это были самые сложные часы в моей жизни», — проговорила она, все еще крепко обнимая меня. «Мы так волновались, Так хорошо, что ты цел, братик. У девушки вновь пошли слезы, и она чуть отстранилась, чтобы посмотреть мне в глаза. Твои глаза стали еще выразительнее, братик. Робко сказала она последнее и с той же робостью нежно прильнула своими губами к моим. Как бы у нас у обоих опыта в поцелуях не слишком много, так что вначале, когда мы перешли к более глубокому поцелую с языком, то я немного растерялся, но все равно ответил с похожей пылкостью. Этот нежный и чувственный поцелуй, перешедший в еще более глубокий поцелуй, заставил некоторых людей присвистнуть тех, кто не знал, что мы родные брат и сестра. «КХМ, КХМ!» Послышался чей-то кашель, причем натуральный. Скосив взгляд чуть в сторону, я заметил дядю, который пытался откашляться от увиденного. «Дети, ну вы и КХМ, позже поговорим, Феликс», сказал дядя, подошедший ко мне, и взял в охапку своими ручищами. «Живой, я так и знал, что с тобой статься может», задал он риторический вопрос, а после посмотрел на красную Алису. «Твоя сестра места себе не находила, как и все мы, но она была совсем никакая, видел бы ты ее унылое лицо, потерявшие краски», усмехнулся он. «Пошли к твоим родителям, там все и расскажешь». «Ладно, ладно, хватит смотреть на меня таким взглядом, забирай его себе», сказал Роман, видя, как Алиса смотрит на него. «Просто она хотела прижаться ко мне еще плотнее, а он мешал этому». «Сестренка, я рад, что вы доехали без проблем», погладил я эту милашку по голове. «Пока мы шли к особняку, то дядя рассказывал о нынешнем положении, а оно, как оказалось, было выше среднего, но все равно не слишком хорошим. Еды и воды у нас достаточно еще надолго, как и оружия. Но проблема в зараженных и в том, что их очень много в городе и его окрестностях. Территорию вокруг поместья сторожат десятки бойцов, которые меняются посменно, дабы давать отдыхать тем, кто уже несколько часов на ногах». «Живой», тихо проговорила встреченная нам по пути Сэя, которая явно не ожидала меня увидеть, судя по расширенным зрачкам. «Конечно, живой, что со мной могло случиться?» Усмехнулся я девушке, которая все еще не может понять, как так произошло, и посмотрела на мою руку, где раньше был укус, а сейчас там чистая кожа. «Это, кстати», заметила и Алиса, но говорить ничего не стала. «Ты дурак, козел, как ты смел так шутить над нами? Или что это было, как ХМ?» Поняв, что она вспылила, девочка отвернулась в сторону. «Детишки, давайте поговорим об этом позже», прервал нас Рома, так что Сэя робко кивнула и поспешила куда-то, возможно, к Рэй или Саика, которые, по рассказам дяди, тоже выглядели убито, будто потеряли нечто важное для себя. И уже вскоре мы вошли в поместье, и нас уже ждали мои родители. «Сынок», меня сразу обняла мама, а отец похлопал по плечу. «Боже, как хорошо, что с тобой все в порядке». По виду матери она плохо спала, хотя это можно сказать обо всех в комнате. «Сын, когда нам позвонила Алиса и рассказала, что ты решил остаться из-за укуса, твоя мать чуть не придушила меня просьбами отправить за тобой несколько машин, что я, собственно, и сделал, только тебя в том районе не обнаружили, и из-за зараженных группа поспешила обратно. Хотя они еще по пути обнаружили водителя и группу охранников в джипе, которые должны были забрать вас со школы. Что с ними случилось?» Полюбопытствовал я. «Обычная авария, в них въехала скорая помощь и перевернула, а после на них напали эти зараженные», рассказал Эрик. «А вот Элис все еще обнимала меня и радовалась, что ее сын жив. Я безусловно рад, что вся семья в сборе в эти темные времена, но, Феликс, можешь рассказать подробнее, что случилось?» Задал вопрос Алекс. «Да меня действительно укусили тогда», приподнял я руку, словно показывая, где именно меня укусили. И после расставания с сестренкой, с нежностью посмотрел на девушку, которая ответила мне тем же. «Мне стало становиться все хуже и хуже. Началось головокружение, кровь начала скапливаться в легких, и я кашлял кровью. Рассказывал я о произошедшем, и у женской части находившихся здесь людей чуть покраснели глаза от слез. Потом я плохо помню, что случилось, но проснулся я в отеле на 6-м этаже, и раны уже не было». Вновь указал я на руку, и сестренка провела по ней своей рукой, будто желая убедиться, что все точно нормально. «ХМ», только и послышалось от Алекса. «То есть у тебя иммунитет или нечто подобное?» Тихо произнесла Элис. «Возможно, но это еще не весь мой рассказ», сказал я, сделав небольшую паузу. «После произошедшего я получил КХМ лучше, наверное, это показать». Чуть сконцентрировавшись, я приподнял недалеко стоящую тумбочку, и все в комнате уставились на нее. Да, это телекинез во всяком случае, пока это выглядит именно так. Когда я очнулся, то вся комната была разрушена именно им. Видимо, после укуса произошла мутация. Без более глубокой проверки ничего сказать не могу. Но именно с помощью него я смог добраться до полицейского участка и привести оттуда людей. «Мать моя женщина!» – высказался дядя. «Ебучка ХМ, я такого явно не ожидал!» – поправился он. «Да, согласен, это неожиданные последствия!» – кивнул отец, глядя на все еще парящую тумбочку. «И какой вес ты так можешь поднять? Я сам еще не понял, но машинами кидаться могу запросто!» – легко ответил я и почувствовал, как сестренка чуть сильнее сжала мою руку. «Мда, мир совсем чокнулся!» – описала все роман. «Зомби, телекинез, что дальше?» «Какие-то сверхсильные мутанты», — усмехнулся он, но быстро заметил, что никто его смех не поддержал. «Что, думаете, это еще не все? Вряд ли. В моем случае, скорее всего, мне помог случай еще до моего рождения». Погладил я руку Элис, которая тоже начала обдумывать эту ситуацию. «И если тогда имелся некий вирус, который мог защитить от превращения в зараженного и дать сверхспособности, то, скорее всего, есть и другие». «Звучит логично, но надеюсь это не так», – тяжело выдохнул Эрик, начав расхаживать из стороны в сторону. «Мы вчера связывались с генералом японской армии, который остался жив после начала этой, назовем это, эпидемии. Роман с ним поговорил и выяснилось, что армия вообще не ожидала ничего подобного и зараженные появились внезапно даже внутри их частей. Но разобравшись с ними, они сгруппировались в Синагаве, как раз на пути от нас в Токио, чтобы отбить город, но именно тогда связь с ними и пропала. Мы видели летающие вертолеты и истребители, но все это как-то резко прекратилось. На что ты намекаешь?» Задал я вопрос, нахмурив взгляд. «Ситуация действительно хреновая. Потеря связи не значит ничего хорошего. Радиоэлектронные помехи нас просто глушат», сказал уже Алекс. «У нас здесь собрались некоторые знающие люди, которые определили, что глушит нас со стороны Токио, но не буду сейчас портить вам настроение еще сильнее». Через пару минут в комнату пришли Рэй и Саика, которые, увидев меня, сразу бросились в объятия. «Так что мы решили выйти и поговорить снаружи. Все равно никто пока не решил, что делать и как. Точнее, пока они решили пойти встретить прибывших с участка, но в дальнейших планах пока разговора не было. И вот стоило нам выйти в гостиную, как там на меня набросились с новой силой, и даже Сэ участвовала в этом. Слезливое воссоединение тронуло меня, ведь даже Сэ отбросила свой стервозный характер и обняла меня, хотя это не слишком нравилось Алисе, но та терпела. Рэй рассказывала, как они этот день справлялись без меня, а как услышала, что я приехал с ее родителями, то поцеловала меня и рванула к ним. «Какая она радостная», – пробормотал я. «Саика, ты чего еще не переоделась?» Глянул я на названную девушку, которая все еще молча прожигала меня взглядом. «Не было необходимости. Постирали одежду и мне хватило», сказала девушка и неуверенно дотронулась до моей щеки. «Кстати, я все еще помню твои слова». Внезапно я притянул девушку к себе, аккуратно схватив ту за талию, и сразу же поцеловал. «Больше я не хочу медлить, и раз наши чувства взаимны, нет смысла чего-то ждать. Я больше не намерен ходить вокруг да около». «Братик», — засопела сестренка и повернула меня к себе и тоже поцеловала, на что я с радостью ответил: «Чувствую себя странно, целуясь сразу с двумя девушками». Чуть позже еще пришла Рэй, заметив, что девочки тяжело дышат и все покраснели, явно поняла, чем мы тут занимались, и нахмурилась. Сэ же назвала меня извращенным кобелем и ушла. Позже мы вновь собрались всей семьей в гостиной, чтобы поговорить о моих силах, и они шокировали девочек, кроме Алисы, ведь она уже видела их. Так что всем было что обдумать вечером, а уже ночью ко мне в комнату прокралась сестренка в весьма странном выборе одежды и со смущенным выражением лица и решимостью во взгляде. Глава 22. Житейская естественность. «Алиса, это ты чего в таком виде пробралась ко мне в комнату?» — задал я достаточно бестолковый вопрос. «Но это из-за волнения и понимания, к чему все идет. Мы как бы родные, брат и сестра, и наши отношения друг к другу заметить несложно, но это не меняет того факта, что это очень неправильно. Только вот эти мысли у меня появлялись еще пару лет назад, когда мы спали вместе в одной кровати, да мы и месяц назад частенько спали в одной кровати. Это я к тому, что давно уже понял, что Алиса мне нравится, как девушка, но я не испытываю к этому факту отрицательные эмоции. Даже наоборот, мне это нравится. Только в последнее время я испытываю нечто похожее и к Саика с Рэй. Братик, не задавай глупые вопросы, сам ведь все прекрасно понимаешь. Чуть запнулась из-за волнения девочка, одетая в черный лифчик и трусики. Понимаю, но это не меняет того, что ситуация в корне неправильная, сказал я, не отрывая глаза от тела сестренки. Мы же родные брат и сестра, вяло вырвалась из меня. И что с того? Немного резко произнесла девушка и сделала несколько шажков ко мне, тем самым еще лучше демонстрируя изгибы своего тела и уже не маленькую грудь. Я тоже понимаю, что не должна испытывать чувства к своему брату, но я испытываю и уже очень давно. Мы всегда вместе, Феликс, и я не хочу, чтобы это менялось. Пожалуйста, пожалуйста, не отталкивай меня, сказала сестренка с начинающей зарождаться истерикой из-за моего возможного отказа. Алиса, какие мы все такие извращенцы, только и сказал я и очень быстро оказался возле этой красавицы и поцеловал ее, в то время как моя рука аккуратно сжала ее упругую попку, прикрытую черными трусиками. Все мои чувства будто взбесились, а возбуждение стало давить на разум. «Да, братик, мы такие», – очень радостно произнесла девушка и закрыла за собой дверь. «Я решила сделать этот шаг после твоего временного исчезновения. Я, конечно, верила всеми фибрами души, что с тобой все хорошо, но факты разбивали мои надежды напрочь. Я думаю, что, если бы ты не пришел, я бы просто тихо умерла от той переполняющей меня боли», – тихо сказала сестренка. «Я хочу, чтобы мы соединились полностью». «Братик, хочу, чтобы наша связь стала еще крепче. Кажется, ты еще более извращенная, чем я думал», — прокомментировал я ее слова, в то же время водя рукой по ее гладкой спине. «Но я согласен, вряд ли бы я смог смириться, если бы ты нашла себе другого. Нет, я бы точно не смог и прикопал его где-нибудь, тыща», — шикнула Алиса и приложила свой пальчик к моему рту. «Я только твоя, Феликс, всегда и везде, только твоя. Поэтому давай-давай займемся любовью», — сказала она с покрасневшим личиком, которое было таким из-за возбуждения и смущения. «Что подумают наши друзья и родственники?» — вслух просил я, не особо ожидая услышать ответ, так в данный момент мне не хочется об этом думать. «Думаю, мама с папой, конечно, поругают нас, но нашу связь разорвать не смогут. А другие, я вообще осмелилась на этот шаг из-за твоих поцелуев с Саикой Рэй. Братик, ты изменник, изменяешь своей сестренке с ее подругами», — приподнялись уголки ее губ. «Еще и эта Сидзука, которая от тебя не отлипала, как увидела тебя в гостиной», — с явной ревностью проговорила девушка и посмотрела на свои грудки, которые хоть и были впечатляющими, но не идут ни в какое сравнение с большой грудью Сидзуки. Сразу вспомнился момент, как я встретился с той, после того, как нашу компанию покинула Рэй и побежала к своим родителям. В дом вошла уставшая и явно не спавшая Марикова, которая при виде меня встала как вкопанная и не могла вымолвить и слова. Конечно, поняв, что я действительно вернулся, она бросилась ко мне и прижала мою голову к своей пышной груди, при этом всхлипывая и говоря: «Какой же я дурак». После этого она назвала меня многими эпитетами, но все сводилось к подлецу, причем на этих слова Сая важно поддакивала. После слез начался допрос, и я ей пересказал все то, что недавно говорил родителям, и даже показал телекинез. Просто она не верила без демонстрации и даже начала проверять у меня температуру. Впрочем, я ее не виню, ведь это действительно попахивает бредом сумасшедшего, как и зараженные, смахивающие на зомби, гуляющие на улицах. Другие выжившие с автобуса уже расселились по территории поместья. Тот же Такаши с дружком оказались в западной части поместья с другими выжившими. Причем, насколько я понял, они вдвоем утешали небезызвестную Юки Мику. А вот Пухлячок часто общался с Кирией, еще одной девушкой, которую мы спасли и увезли с собой. Опять вспомнил ту сисястую медсестричку, — без злобы упомянула она Сидзуку. Сама о ней сказала. Вернул я ей и вновь нежно поцеловал. Мне это все никак не надоест. Горячее дыхание возбужденной девушки обжигало меня при каждом поцелуе, а предвкушающая дрожь тела такой юной и такой прекрасной сестренки делала все только пикантнее. И вот я наконец осмелел и провел ладошкой по ее уже влажным черным трусикам. От этого движения девушка вновь вздрогнула и чуть свела ножки, схватилась за меня, чтобы не упасть, томно выдохнув. Черные волосы, обрамляющие ее белые плечи, словно покрывало, качались из стороны в сторону в такт ее движений, а томные вздохи, звучащие в тишине комнаты, создавали возбуждающую атмосферу. «Феликс, сюда!» — ухватила она мою руку и провела ее прямо к своему нежному бутону, ранее скрытому куском ткани, но я с этим разобрался и преодолел преграду. Влажные нижние губки приветственно встретили меня влажным девичьим нектаром. «МММ», простонала сестренка, чуть задрожав и быстренько сняв лифчик, открыв мне вид на ее молочные холмы и розовенькие сосочки. После я аккуратно подхватил ее за попку и прошел к кровати, где нежно опустил ее. Сестренка распласталась на кровати и с явным ожиданием раскрыла свои чудесные ножки, а ее сверкающие от предвкушения глазки зазывали перейти к главному. «Я люблю тебя, братик», — произнесла Алиса, стоило мне поддеть ее трусики и начать снимать их, а после мне открылся вид на невинную розочку моей родной сестры, которая ожидала, когда брат возьмет ее. «Я тоже люблю тебя, так было всегда», — ответил я, ожидающий моих слов девушке. «Давай перейдем последнюю грань», — проговорила она, и так как она пришла, когда я уже собирался спать, то есть я был в одном нижнем белье, то ей быстро удалось добраться до орудия проникновения. «Ох, такой теплый, я бы даже сказала горячий», — прокомментировала она, когда взяла мой член в свои ручки и начала нежно делать поступательные движения. «Я в интернете видела, что мальчикам такое должно нравиться, и еще такое». Она встала на колени и лизнула кончик орудия. «МММ, вкус братика», — проговорила она и попыталась вместить как можно больше моего мясистого жезла в свое горлышко, и с первого раза у нее это не получилось, так что она решила просто облизывать его, а после чуть отстранилась и легла передо мной, приветственно раздвинув ножки. «Сестренка, а у тебя неплохо получается», — прокомментировал я ее недавний минет и нежно провел рукой по ее щечке. «Но ты права, пора переходить к главному», — приставил я свое орудие к ее пока еще девственной киске. «Бэ, братик, я готова, поцелуй меня», — требовательно попросила она поцеловать ее во время того, как я начал проникать во влажную пещерку девушки. Целуя ее губки, я начал медленно проникать в сестренку, чувствуя неведомо ранее приятные ощущения от тугости и одновременной мягкости ощущений. И вот мое орудие почувствовало преграду, но не остановилось, а продолжило свой путь сквозь нее. Сестренка только на мгновение перестала отвечать на поцелуй, а после с еще большей жадностью продолжила его. «МММ», — издала она свой стон, а из уголков ее глаз потекли слезы. «Мы теперь будем вместе, и я опередила всех остальных», — сказала немного неразборчиво из-за новых ощущений, с большой радостью в голосе. «Феликс, как тебе? Тебе нравится трахать свою родную сестру?» — спросила она, используя пошлые слова, и, судя по ее закатившимся глазам, ей это очень нравится. «Алиса, где это ты набралась такой грязной лексики?» — поинтересовался я и ускорился, не замечая, как некоторые предметы в комнате начали дрожать. «Ну да, сестренка, ты лучшая», — сказал я и присосался к соску девушки, начав нежно играться с ним языком и зубами. «Эма», — простонала она, впившись ногтями мне в спину. «Ох, вот что такое, когда я игралась с собой, представляя этот момент, это было даже не на десятую часть хорошо, как это было сейчас», — соблазнительно провела девушка язычком по своим губкам. «Я уже, сестренка», — попытался я отстраниться, но девушка довольно быстро скрестила ноги за моей спиной, тем самым не давая мне вытащить свое орудие из ее уютного нутра. «Нет, кончай в меня и не волнуйся, я приняла таблетки, хочу ощутить семя своего любимого», — сказала девушка, по которой было видно, что она еще сильнее возбудилась от осознания, что я залью ее своим семенем, что вскоре и произошло. «Хм, я читала, что семя невкусное и часто бывает горьким, но вот твое мне очень даже нравится», — пробормотала девушка, засунув себе в рот палец, которым она подобрала немного названного вещества. «Бэ, братик, у тебя все еще твердый, тебе мало? Не волнуйся, мое тело в твоем полном распоряжении. Только давай я попробую сверху», — заметила она, что я все еще полон сил, так что я без вопросов лег на кровать спиной и стал наблюдать, как девушка садится на мой член своей влажной киской. Из-за осознания, что мой первый секс был с сестрой, я возбудился пуще прежнего и начал играться с телом Алисы. На следующее утро, когда я проснулся, то первым делом увидел нежно любящее выражение на лице Алисы, которая сейчас лежала напротив меня и просто смотрела на мое лицо. «Ты проснулся», — констатировала она и сразу поцеловала меня. «Феликс, теперь ты точно от меня не отделаешься», — заявила эта хитрюшка и попыталась оседлать меня, но, ауч, что такое, сразу забеспокоился я. «Ничего, просто немного все болит первый раз все-таки», — ответила мне она, так что я смог расслабиться, узнав, что с ней все хорошо. Хотя ночью после нашего занятия любовью мне было как-то нехорошо, или мне это приснилось, задумчиво пробормотала девушка. Эх, ладно, мы уже проснулись, давай пойдем умоемся и спустимся вниз, думаю, сегодня будут тяжелые разговоры о дальнейшей нашей жизни, проговорил я, понимая, что отдых кончился. Это точно, хотя ты вчера спас десяток людей и привез оружие с бронированными машинами, думаю, ты заслужил отдых со мной, улыбнулась девушка и выгнулась так, что ее голая грудь вновь начала манить меня, но силой воли я смог сдержать порыв. «Бака», — игриво сказала она, заметив, что я не отреагировал на ее заигрывание. «Ладно, развратная ты девочка, пошли». Взяв на руки смеющуюся девушку, я пошел с ней в ванную, где мы привели себя в порядок, но стоило нам выйти из комнаты, как мы встретились со стоящей рядом с дверью Бусудзимой. «О, Саика, ты чего здесь стоишь?» — поинтересовался я у фиолетоволосой. А та лишь спокойно посмотрела на Алису, которая пакостливо улыбнулась и высунула язычок. «Понятно», — сказала она со странной интонацией. «Меня попросил твой отец позвать тебя в ас». Поправилась она, а я чувствовал в этот момент себя козлом. Только вчера признался ей и поцеловал, а сразу после занялся сексом с другой девушкой. «Тогда, братик, иди, а мы сразу за тобой». Подтолкнула она меня в спину, чтобы я быстрее шел, что-то тут нечисто. «Ладно, только не задерживайтесь, ах, была не была», — сказал я и без зазрения совести поцеловал еще и Бусудзиму. «Надеюсь, сестренка не воткнет мне ничего в спину». Утречка, а я пошел, не став следить за реакцией этих двоих, пошел в гостиную. Начало дня мне понравилось, даже не обращая внимания на тяжелые мысли, все-таки просыпаться с чудесной девушкой с утра после секса — довольно-таки приятное ощущение. «Феликс, а вот и ты», — заметил меня дедушка. «Хаэм, ты стал как-то по-другому выглядеть, или мне кажется?» Чуть нахмурился он. «Нет, это просто его улыбка, что-то произошло ночью», — с подозрением спросила Элис. «Нет, КХМ, давайте перейдем к делу. Зачем вы меня позвали, когда я даже не успел окончательно проснуться? Уже 11 часов дня, Феликс, и снаружи бродит толпы плотоядных тварей, недавно бывших людьми. Как ты вообще можешь спокойно спать?» — проговорил Эрик, стоя возле окна и рассматривая бродящих снаружи людей. «Дорогой прекрати», — мягко сказал мама, подойдя к отцу. «Эрик просто почти не спал, все думал о наших дальнейших планах. Все-таки просто сидеть и ничего не делать мы не можем». «Это верно», — кивнула Кассандра на слова своей дочери. «И, судя по имеющейся у нас информации, в городе еще есть минимум два лагеря с выжившими, и один из них принадлежит отцу твоей подруги, Такаги». Сразу понял я, о ком речь. «Да, мы хотим послать туда своих людей, чтобы они убедились в мирных намерениях Такаги, просто теперь закон не властен над людьми, и они могут пойти в отрыв. Вы уже встречались с парочкой таких», — намекнула бабушка о тех, кто нам встретился, пока мы ехали в автобусе. «Да, но я еще считаю, что нужно разобраться с тем, что глушит сигнал. Из-за этого мы не можем проверить, что происходит в мире. Точнее, некоторую информацию получить мы смогли, но этого мало, а у нас ведь есть друзья, с которыми можно связаться и узнать, смогли ли они обустроить лагерь в других местах города или стран. Да и живы ли они вообще», — сказал Эрик, нервно чеша подбородок. «Так, а зачем я тогда нужен?» — не совсем понял я. «Просто твоя мать не хотела, чтобы все прошло мимо тебя», — махнул рукой дядя. «И я с ней согласен, мы не скрываем наших действий от людей, и мы обещали помочь им найти возможных выживших родственников», — протянул он под конец. «Сейчас мы все заодно», — раздался стук, и в комнату вошел немного взволнованный Джон. «Нам удалось связаться с выжившими в аэропорту Фудзисава», — доложил он сразу, стоило ему заметить родителей. «Как оказалось, группа САД выжила и сейчас сгруппировались именно там, но вокруг очень много изменившихся. Штурмовая команда полиции», — удивился дядя. «Надо позвать Тадаси, может, он что-нибудь знает об этой группе, да и аэропорт. Если мы поможем им, то можем попробовать использовать технику, чтобы усилить сигнал через их вышки», — предложил он. «У нас есть только 25 человек с военным прошлым», — напомнила Элис. «И много оружия, что немаловажно. Так что справимся, я тоже поеду», — сказал Роман. «Я тоже иду», — сказал я и сразу услышал в ответ: «Нет, никогда, и даже не упрашивай», — громко сказала мама, но после ее слов в воздух поднялись несколько столовых приборов. «Эн, нет, сын, даже так это опасно». «Может и опасно, но меня уже кусали, и вряд ли я превращусь, я надеюсь. Но главное тут то, что с моей силой мы точно справимся. Сама подумай, так точно обойдемся с минимумом жертв». Попытался я вразумить ее и, судя по всему, у меня это частично получилось. Хаэм, он прав, и не нужно прожигать меня таким негодующим взглядом. Ты ведь видела, на что он способен, да к нему ни один этот ходячий просто не подойдет близко. Элис, я даю тебе слово, что буду приглядывать за ним, да и невозможно постоянно держать его под крылом, особенно в такое время. Он мой сын, тихо сказала Элис, крепко сжав руку моего отца. Сынок, Феликс, зачем оно тебе, а ты подумал о своей сестре, о своих подругах, как раз о них я и думаю. Если я могу помочь, а моя помощь может быть очень полезна, выделил я слово очень интонацией, то вскоре мы может восстановить связь, ну или хотя бы попробуем это сделать, да и обзаведемся доступом к аэропорту на всякий случай.